Номер 5879ZZ93, техногвардеец Аргел, рухнул на холодную землю. Быстро подхватив выпавший из рук лазган и вжался в спиной в стену старого бетонного дота, размещенного на невысоком холме. Его бледное лицо, прошитое схемами, скривилось от короткой вспышки боли в левом боку. От прожженной в нескольких местах брони отвалился крупный кусок. Барахло. Что за барахло? Он был гвардейцем все время, пока помнил себя. А память его начиналась с момента операции на мозге, проведенной еще в детстве. Он не привык чего-либо бояться. Да и не мог после процедуры подавления эмоций. Поэтому в данный момент лишь испытывал что-то, отдаленно похожее на сожаление, по поводу неизбежной утраты ценного имперского имущества, коим он являлся. Их обманули, их заманили прямо в ловушку. Группа, посланная Adeptus Mechanicus для расследования странного сигнала от своих собратьев-техножрецов, полученного с мира Фиоль-7, была уничтожена в мгновение ока. Транспорт сбит, архимагов Кензер мертв, его помощница Селена, техножрец более низкого ранга, убита или взята в плен. Из 30 техногвардейцев остался лишь он. Да и то, может быть, кто-то еще, кто успел скрыться от группы зачистки. Практически сразу же окруживший сбитый челнок и безжалостно расстрелявший всех, кто подавал хоть малейшие признаки жизни. Аргела спасло только то, что при падении его выбросило из транспорта в какие-то кусты, и он провалялся там без сознания, очнувшись лишь от грохота гранатометов и шипения лазганов. Он прекрасно знал, что в такой резне уцелеть было в принципе невозможно, и решил не вступать в заведомо проигранный бой. Бросился бежать и бежал через лес, пока не нарвался на эльдаров. Для несчастного техногвардейца это было уже слишком. Убегая, он умудрился получить таки выстрел в спину. Слава амнисии, ничего серьезного, лишь дырка в броне. Несколько часов он блуждал в непролазной грязи, продираясь через колючие заросли и изорвав свой темно-красный плащ в клочья. Он больше не мог бежать. Он знал, что ксеносы идут за ним. Но так и не понимал, что же здесь во имя бога машины творится. Аргел прислушался и различил приближающиеся шаги, почти неслышные. Бормоча молитву, он сжал лазган до боли в побелевших пальцах. Ксенобой, оттолкнув лезущую в лицо голую ветку сухого деревца, вышел к подножию небольшого холма, на вершине которого разместился небольшой бетонный дот с торчащим из него ржавым пулеметным стволом. Ксенобой пробежал пальцами в черной перчатке по рукояти своего меча, отстегнул и сбросил на землю плащ. Он чувствовал, как к нему подкрадываются, думая, что их скрывает тень. Глупые-глупые ксеносы. В вечерней темноте сверкнули 4 клинка. Ксенобой рванулся в сторону, выхватывая свой меч, покрытый многочисленными охранными символами. Первая кровь за последние 2 года, наконец-то. Его, освещенное по всем правилам оружие, слишком долго пребывало в ножнах. 4 банши, опытные, ловкие, настоящие машины смерти. То, что надо. Ксенобой обожал профессионалов. Они напали парами с обеих сторон. Первая банши атаковала и моментально отскочила, давая возможность нанести удар другой. Ксенобой закружился, обошел их и рубанул эльдарскую ведьму через затылок вниз по спине. Брызнул алый фонтан. Вторая блокировала его удар и стремительно отступила. В бой вступили две другие. Они атаковали с двух сторон, так, чтобы он мог успеть отбить лишь один удар. Ксенобой с невероятной скоростью проскочил между ними, надеясь, что они столкнутся, но этого не случилось. Банши вывернулась, отскакивая от его новых ударов, ловко, как кошка. Решив, что ею он займется позже, Ксенобой переключился на другую. Под градом его ударов та на секунду потеряла равновесие. Ксенобой, развернувшись, снова ударил в спину, с хрустом прорубая броню и позвоночник. Исполненный боли вой перерос в хрип. Из-под черной дыхательной маски Ксенобоя раздался глухой смех, а Банши повалилась в траву. Две оставшиеся эльдарки обрушили на него такое количество ударов, что даже он с трудом мог их все отражать. Ситуация начинала становиться угрожающей. Его прижимали к деревьям. С трудом вырвавшись, Ксенобой рванулся вперед в атаку. Они кружились как сумасшедшие. Со стороны было видно только три размытых пятна. Какую-то секунду Ксенобой ударил назад и отскочил, освобождая место для падающего тела. Последняя Банши в ярости ударила слишком сильно. По инерции ее рвануло вперед. Вслед за мечом. Ксенобой чуть сдвинулся и ударил ее кулаком свободной руки точно в ярко раскрашенную маску. Мгновение спустя он уже всаживал меч в живот, отброшенный на спину эльдарки, пригвождая ее судорожно дергающееся тело к земле. Ногой в грязном болотном сапоге он со всей силы надавил ей на руку, пока Банши не выпустила меч. Склонившись над ней, Ксенобой стащил с Банши шлем, освобождая сжатые под ним светлые волосы. «Святой Император, я смерть врагов твоих!» Ксенобой вытащил нож с цифрами 616 на лезвии. Прежде чем перерезать эльдарке горло, он еще несколько секунд любовался ее испуганными фиолетовыми глазами. Выдернув меч из трупа, Ксенобой убрал его и хотел уже вернуться за плащом, когда услышал тихий стон откуда-то с холма. Источник звука нашелся быстро. Им был молодой техногвардеец с обрывками формы, возившийся с заклинившим лазганом. «Подожди, подожди!» — завопил тот. «Дай мне уйти, прошу тебя!» «Не могу. Господин полковник будет недоволен!» Ксенобой расстегнул кобуру, вытащил лазерный пистолет. «Да примет император твою душу!» Убрав оружие, Ксенобой бросил взгляд на небо. «Они должны продержаться. Должны».